170. Март 19. Невежды от науки долго еще будут козырять терминами «это научно» и «это ненаучно». Сколько раз истинно научные открытия и теории были осмеяны этими невеждами от науки, прежде чем получить всеобщее признание, а также и признание науки. Вспомните Галилея, Коперника. Вспомните тысячи убиенных и замученных во имя ложной науки и невежества. Вспомните теорию о неделимости атома и множество других, признанных официальной наукой, чтобы быть отвергнутыми позднее. Поэтому все эти утверждения о том, что научно и что ненаучно, лишены всякого смысла. До сих пор еще отрицаются существование аурических излучений и явление энергии мысли. До сих пор, с точки зрения ложной науки, отрицаются тонкий мир и тонкие энергии. Многое отрицается этими невеждами от науки. Но действительности несомненное неотрицаемы. Какое-то время еще можно ходить в псевдонаучных одеяниях, но дни старого мира сочтены. Равно как и дни ложной науки.